Глава 29. Я бежал так, как не бегал еще никогда в жизни. Юлия держалась рядом со мной, а Овод прикрывал наш тыл. В другое время, возможно, мне показалось бы удивительным, что такая не самого спортивного вида девушка, скинув туфли, способна развивать столь внушительную скорость. Но сейчас мне было просто некогда удивляться. Я всецело сосредоточился на процессе, не отвлекаясь на посторонние вещи. Мы были дичью, а дичи не положено думать. Ей положено бежать. Мы вылетели на заставленную автомобилями парковку, пересекли ее, лавируя между фургонами и трейлерами, и оказались на полосе газона, по ту сторону которого виднелось ограждение с дежурящими возле него полицейскими. Преследовавшая нас какофония криков боли, женского визга и топота тысяч ног вдруг обогатилась новыми звуками. Я на мгновение обернулся и увидел, как со скрежетом и грохотом, рассыпая снопы искр, рушится сцена, не выдержавшая навалившегося на нее груза. В мешанине искореженных металлических форм промелькнули кувыркающиеся и хватающиеся за трубы человеческие фигурки, и все скрыло взвившаяся туча пыли. «Не оглядывайся!» — прикрикнул на меня Овод и толкнул в плечо. «Не сбавляй скорость!» Я снова повернулся вперед, тем более, что между машин на парковке уже замелькали первые преследователи. На лицах дежуривших в оцеплении полицейских читалась растерянность, которая начала мутировать в идиотские ухмылки, когда они увидели, что на них, сломя голову, несется Юлия Сатар. Однако следующей эмоцией, отразившейся на их физиономиях, стал страх. «Остановите их!» — зычный командирский голос Юлии выдернул их из оцепенения. «Огонь на поражение!» Никто не посмел ее ослушаться. Вот что значит властные гены. Руки сами собой нырнули к кобурам, выхватывая табельное оружие. Наша троица же, не сбавляя темпа, перемахнула через заборчик и помчалась дальше. Позади загремели выстрелы, и я не мог не обернуться еще раз. Пена, бурая, грязная пена. Хищная субстанция без лица и разума, накатывающаяся на кажущийся проволочным забор с пятящимися полицейскими. Их выстрелы, точно капли воды, проделывали бреши в приближающемся потоке, которые мгновенно и бесследно затягивались. Миг, и ревущий вал поглотил ограждение. Выстрелы смолкли. На долю секунды я встретился взглядом с Оводом, и он даже не стал меня подгонять. После увиденного уже ничто не могло заставить меня бежать еще быстрее. Больше я не оборачивался. Теперь перед нами лежал широкий, заполненный машинами проспект, в конце которого возвышалась вожделенная громада из зеленоватого стекла и стали. Дело оставалось за малым — преодолеть оставшиеся до цели несколько сот метров, в то время как в горле, не привыкшем к подобным забегам, уже начинал разгораться огонь. Возможно, для того, чтобы осложнить задачу нашим преследователям, Овод выгнал нас прямо на проезжую часть, и мы помчались по разделительной полосе, оглушаемые сигналами встречных машин. Где-то в небе над нами слышался вертолетный рокот. Спасение было так близко и одновременно недосягаемо. Визг тормозов, глухой удар, лязг какой-то скачущей по асфальту железяки и целый хор клаксонов означали, что толпа уже выкатилась на дорогу. Ее безликий, слившийся в одно непрерывное рев, вскоре заглушил все прочие звуки, раскатившись по всей улице, заполнив ее до самых крыш домов и ударной волной промчавшись вперед. Лица водителей и пассажиров встречных машин вполне могли заменять нам зеркала заднего вида. В их широко распахнутых от ужаса глазах отражалась неумолимо настигавшая нас смерть. «Быстрее!» — хрипло каркнул Овод. «Еще быстрее!» Довольно скоро движение на проспекте полностью встало, и мы принялись лавировать между застрявшими в пробке автомобилями. «Когда они теряют нас из виду!» — задыхаясь, пояснил Овод. «Это на какое-то время сбивает их с толку!» Кроме того, В образовавшейся толчее люди только мешали друг другу, что несколько замедляло продвижение толпы в целом, но не могло помешать отдельным, особо прытким ее представителям, которые вырвались вперед и представляли для нас реальную угрозу. Я несколько запоздал, осознал всю серьезность нашего положения. За моей спиной грохнул выстрел, и Юлия коротко вскрикнула от неожиданности. На капот машины справа от меня с глухим стуком упал человек. По инерции он перекатился, как плетьми размахивая руками, и шлепнулся на асфальт прямо мне под ноги. Я невольно посмотрел на его застывшие глаза, на бледном, расчерченном кровавыми брызгами лице, и меня словно окатило густым липким потом. Это все было всерьез. Это происходило со мной здесь и сейчас. И люди вокруг, прямо в этот самый момент, умирали по-настоящему. «Бежим! Бежим!» Овод ухватил меня за шиворот и толкнул вперед. Мне ничего не оставалось, как перепрыгнуть через распростертое тело и помчаться дальше, за Юлией, которая к этому времени уже успела несколько оторваться. Овод выстрелил еще пару раз. Я старательно гнал от себя мысли о том, как маленькие комочки свинца при этом рвут чью-то плоть и дробят кости. Но получалось это у меня откровенно плохо. Видимо, я был слеплен из неподходящего теста. Впереди уже виднелся козырек центрального входа в Геопарадис. Надо только еще немного поднажать. Мое дыхание превратилось в жалобный хрип, глаза заволакивала красная пена. Я отчаянно силился заставить свои ноги бежать еще быстрее, но они, как в кошмарном сне, упорно отказывались мне подчиняться, двигаясь с почти издевательской медлительностью. О, Господи! Как же обидно будет свалиться на последних метрах дистанции! Мы перепрыгнули заборчик, ограждающий проезжую часть, и оказались на мощенной площадке перед входом в здание. Финальный рывок. Я сипло заревел, словно в этом крике черпал новые силы. «Левой! Правой! Левой! Правой!» Весь мир съежился до размеров пылающего в груди огненного шара боли. «Еще! Еще! Вот и ступеньки! Черт, какой идиот их здесь сделал! Только бы не споткнуться! Только бы не упасть!» Наша троица влетела в стеклянную входную вертушку, которая двигалась с величественностью и неторопливостью небольшой галактики. Овод оттолкнул нас с Юлией к дальней стенке, а сам встал между нами и медленно перекрывающимся входом. Сжимая в руках пистолет, он пятился вслед за поворачивающимся турникетом. Отсюда, с возвышения, можно было окинуть взглядом всю длину проспекта до самой Староконной площади. Однажды я прочитал, что поведение большой массы людей достаточно точно описывается уравнениями гидродинамики, что толпа в значительной степени похожа на жидкость. Но я даже не предполагал, что данное сравнение окажется настолько точным и образным. Нашим глазам открылось дикое, сюрреалистическое и не поддающееся описанию зрелище. Проспект захлестнул бушующий шторм. Его грязные волны метались между бетонными утесами домов, как утлые рыбацкие лодочки, подхватывая и опрокидывая автомобили и торговые киоски. На моих глазах большой экскурсионный автобус развернуло поперек дороги. Он накренился и рухнул на бок, брызгами разбросав в стороны оказавшихся поблизости людей. Рев стоял такой, что я спиной ощущал, как вибрирует толстая стеклянная дверь. Первый, пока еще немногочисленный вал, следовавший за нами, в несколько мгновений пересек мощенную площадку и взлетел по ступенькам ко входу. Овод выстрелил, и бежавшая впереди женщина в строгом брючном костюме откинулась навзничь, падая под ноги тех, кто поднимался следом. Они на секунду замешкались, и к тому времени, когда они добрались до дверей, поворачивающийся турникет уже перекрыл им путь. Овод подскочил к нам, и мы все вместе, как только открылся проход, буквально вывалились в холл. «Олег, урна!» — он указал мне на блестящую металлическую тумбу рядом с турникетом. «Заблокируй дверь!» Сообразив, что он имеет в виду, я, крякнув, опрокинул урну на бок И в следующий миг поворотная дверь жалобно заскулила, зажав ее между косяком и стеклянной створкой. В вертушку с той стороны тут же набилась куча народу, которые колотили по стеклу кулаками, беззвучно раскрывали рты и тянули к нам руки. При этом на их лицах не было ни малейшего следа агрессии, только боль и усталость. Простые служащие, бухгалтеры, учителя и инженеры. Люди, лишившиеся собственного самосознания и превратившиеся в однородную плотоядную массу без лица и разума. Мне стало жутко от мысли, что я и сам тогда в «Золотом быке» был точно таким же, слепым и равнодушным исполнителем чужой воли. Меня аж передернуло, и я поспешил отвернуться. «Рамиль, мы в здании!» — доложился Овод. «Поднимайтесь на самый верх!» — захрипело в ухе. «С последнего этажа лестница ведет на крышу, к площадке. Поторопитесь!» «Эй, что происходит?» То ли возмутился, то ли удивился подбежавший охранник. «Что вы делаете, это...» «Где лифты?» Пистолет Овода прервал его речь, уткнувшись бедняге прямо в лоб. «Отвечай! Быстро!» «Там...» Он попятился, указывая дрожащей рукой в дальний конец холла. «Из здания есть другой выход?» «Да, на Ростоцкую». Взгляд охранника судорожно метался между Оводом, Юлией и видом за окном. «Выводи людей!» Овод убрал пистолет и, сделав нам знак следовать за собой, зашагал в сторону лифтов. «Но что, черт возьми, происходит?» Почти взмолился страж порядка, продолжая пятиться от входной двери. К этому моменту люди заполнили собой все крыльцо, но поскольку напор не ослабевал, те, кто стоял с краю, начали сыпаться вниз. Тех же, кто оказался в первых рядах, давление толпы буквально размазывало по стеклу, стремительно покрывавшемуся все новыми и новыми кровавыми мазками. «Делай, что тебе говорят!» — устало прохрипела Юлия, проходя мимо него. «Да поторопись!» «Вот бы мне так!» Она не кричала на него, не делала страшное лицо, не хватало за грудки. Тем не менее охранник тут же крутнулся на месте, выхватил рацию и потрусил вперед нас, на ходу отдавая распоряжение. «Второй, третий! Всех, кто в холле, срочно выводите через задний выход! Эвакуируйте ресепшн, буфет и газетный киоск!» Мы подбежали к дверям лифтов, и Овод несколько раз нажал на кнопку вызова. «Да где же они, мать их?» В сердцах воскликнул он, когда ни одна из трех дверей так и не открылась. «Может, по лестнице?» — предложил я, привалившись к стене и хватая ртом воздух. «Бесполезно!» — отрезал Овод. «Мы еле-еле на ногах держимся, а тут почти 40 этажей. Нам не дадут уйти дальше нескольких пролетов». Мимо нас пробежали последние подгоняемые охранниками посетители и скрылись за углом коридора. И мы остались один на один с бушующей за окном толпой. Что же делать? Казалось, что Юлию совершенно не обеспокоило происходящее. Так спокойно звучал ее голос. Лицо девушки блестело от пота, а босые ноги на мраморном полу смотрелись несколько нелепо. Но в остальном она продолжала держаться в привычном образе. «Ждать лифт, что же еще?» Овод вынул обойму из пистолета, чтобы посмотреть, сколько патронов осталось. «Мы уже сделали все, что могли». Послышался звон бьющегося стекла, и наши взгляды устремились к парадному входу. Не выдержав напора толпы, вертушка затрещала, прогибаясь внутрь. С глухими ударами начали лопаться стеклянные створки, рассыпая по полу сверкающее крошево осколков. В открывшийся проем повалились люди, точнее то, что осталось от тех, кто стоял в первом ряду. Карабкаясь через их обезображенные тела, в холл хлынул поток наших преследователей. В этот самый момент тоненькая Динь возвестила о прибытии спасительного лифта. В кабине оказалось несколько ничего не подозревавших человек, которые испуганно вытаращились на Овода с перекошенным лицом и пистолетом в руке. «К заднему выходу, быстро!» — крикнул он, указывая им дорогу. «Бегом!» Сочтя за благо не вступать в дискуссии с разъяренным вооруженным человеком, пассажиры горохом высыпались из кабины и помчались в указанном направлении. Мы с Юлией влетели в лифт, и я ткнул в самую верхнюю кнопку на панели. Оставшийся позади овод выбросил руку с пистолетом в сторону и выстрелил в кнопку вызова, чтобы никто не смог последовать за нами. После этого он обернулся и смерил взглядом расстояние до приближающихся людей. «Овод, давай скорей!» Я нажал кнопку, удерживающую двери лифта открытыми. «Поехали же!» «Езжайте без меня!» «Что?» — ошарашенно выдохнули мы. «Почему?» «Я должен остаться и задержать их на тот случай, если приедет другой лифт. Они же убьют тебя!» Я разрывался между желанием выскочить наружу, сгресть овода в охапку и затолкать в лифт, и страхом покинуть кажущуюся такой безопасной кабину. «Прыгай сюда!» «Должен же я хоть иногда поступать правильно!» Он улыбнулся и перевел взгляд на Юлию. «Папаша, привет!» Когда я уже собирался и в самом деле выскочить за ним, овод метнулся мне навстречу и оттолкнул к задней стенке кабины. Двери начали закрываться. «За девчонку отвечаешь головой!» Бросил он мне, и в самый последний миг, когда между створками оставались уже считанные сантиметры, крикнул, перекрывая рев приближающейся толпы. «О, бойся, Бармаглота сын!» Двери захлопнулись, оставив нас наедине с собственным тяжелым дыханием и гулким грохотом сердцебиения в ушах. Лифт мягко качнулся, набирая скорость. Откуда-то издалека донесся глухой звук выстрела, потом еще и еще, и все. Пустота. Вот то самое слово. Я, как отработавшая и сброшенная пустая первая ступень ракеты-носителя, еще некоторое время летел по инерции, но в действительности это являлось началом конца. Я был совершенно опустошен, и меня уже начинало трясти. «Господи!» — всхлипнула вдруг рядом Юлия. «Что же это делается? Господи Боже, Господи!» Я повернулся к ней как раз вовремя, чтобы подхватить ее, медленно сползающую по стене на пол. «Господи, Господи!» — как заклинание продолжала повторять она, словно позабыла все остальные слова. Девушку сотрясла судорога и ее стошнило, а затем все ее тело начала бить сильная дрожь. По щекам хлынули потоки слез. Она держалась до последнего, но теперь, оставшись наедине, дала волю чувствам. Стены, возведенного ею вокруг себя неприступного бастиона, рухнули, обнажив трепещущую душу перепуганной до полусмерти женщины. Окончательно перестав сдерживаться, она заревела в голос. Я сел рядом с Юлией на холодный железный пол и неуклюже обнял ее за плечи, бормоча какие-то успокаивающие банальности и гладя ее по светлым волосам. «Скажи мне кто-нибудь еще неделю назад, что я буду сжимать в своих объятиях саму Юлию Саттар, и я счел бы, что передо мной сбежавший из психушки пациент. Но вот, поди ж ты!» А еще мне было досадно, что она меня опередила. Я и сам мечтал распустить свои натянутые до предела нервы, но теперь был вынужден потерпеть еще чуть-чуть. Пробежать последний участок дистанции, пусть даже по инерции. Потом был последний этаж, к счастью, пустынный. Была гулко громыхавшая лестница, ведущая на крышу, по которой мне пришлось тащить Юлию буквально на своем горбу. Она где-то поранила левую ногу и теперь подволакивала ее за собой. Извилистый кровавый след отмечал наше продвижение, облегчая работу тем, кто придет по нашей душе. Дверь, ведущая на крышу, оказалась заперта. Я в отчаянии колотил ее руками и ногами, пока не выбил панель в нижней части. Мне пришлось чуть ли не насильно запихнуть девушку в получившееся отверстие, подталкивая ее в разные мягкие места. «Видели бы меня однокурсники!» Крыша встретила нас свистом порывистого ветра и доносящимися снизу завываниями сирен. В нескольких метрах передо мной виднелся пятак вертолетной площадки с огромной белой буквой «Н» посередине. Вот только никакого вертолета на ней не оказалось. «Здрасте, приехали!» Из последних сил ругнулся я, и, устав волочить на себе отнюдь не невесомую Юлию, вместе с ней осел на землю. «Ну и где же обещанное спасение?» «Олег, Олег, это ты?» — — возбужденно закричал наушник, про который я уже успел забыть, голосом Рамиля. «Ты жив?» «Не уверен», — пробормотал я. «Где вас носит? Ты уже на площадке?» «Да». «А Юля?» «Тоже». «Слава богу!» — облегченно воскликнул Рамиль. «А то связь пропала, и мы не знали, что и думать. Сделали пару кругов вокруг здания». «Мы ехали в лифте», — сообразил я. «А он железный». «Да, возможно, неважно. В общем, мы уже на месте». И в подтверждение его слов из-за края крыши с ревом вынырнула серебристая стрекоза, которая плавно развернулась и аккуратно коснулась площадки, поднимая вокруг себя тучи пыли. Сидевшая до этого мешком Юлия вдруг встрепенулась и зашарила по карманам. Достав носовой платок, она быстро вытерла мокрые щеки и промокнула покрасневшие глаза. «Но как я, нормально?» За неимением зеркальца она обратилась ко мне. «Не очень страшно». «Тип-топ!» — я поднял вверх большой палец. «Не будь я непосредственным свидетелем, ни в жизнь бы не поверил, что еще пару минут назад она заходилась в истерике». За несколько секунд Юлия Саттар полностью восстановила самообладание и теперь снова была самой собой, спокойной и уверенной в собственных силах. Да и как же иначе? Она ведь снова оказалась на людях. Из распахнувшегося вертолетного люка выпрыгнули два десантника, которые тут же заняли оборонительную позицию с винтовками на изготовку. Следом за ними на крышу вступил невысокий смуглый человек, в повадках которого сквозило что-то кошачье. Интуиция подсказывала, что с таким оппонентом шутить не следовало. Юлия поднялась ему навстречу, расправляя несуществующие складки на своем платье. «Юлечка, ты в порядке? Слава богу!» От столь серьезного человека подспудно я ожидал более весомых речей. «У тебя все нормально?» «Да, Рамиль, я в норме». Она отмерила требуемый угол наклона головы и позволила ему взять себя за локоть, но не более того. «Давай на борт», — Рамиль указал ей на вертолет. «И сейчас же позвони отцу, а то он с ума сойдет». Юлия еще раз кивнула и зашагала к открытому люку. Ее раненая нога оставляла на асфальте мокрые отметины, а она даже не прихрамывала. Проводив девушку взглядом, Рамиль повернулся ко мне. На собственный имидж мне было глубоко наплевать, и потому я остался сидеть, где сидел. «Что ж, Олег, вот мы и свиделись». Он протянул мне руку. «Я Рамиль». Я уже догадался. Помощь мне сейчас не помешала бы. Я потому не стал привередничать. «Где Овоцев? Я потерял связь с ним». Он остался внизу. Меня передернуло при воспоминании о надвигающейся стене лишенных выражения лиц. Прикрывать наше бегство. «Внизу остался». Рамиль недоверчиво склонил голову на бок и посмотрел на дверь за моей спиной, словно овод мог прятаться где-то там. «Ты не сочиняешь? Спуститесь и проверьте сами». Бесцветным голосом отозвался я. «Ладно, как бы там ни было, мы не можем его ждать. Здесь опасно долго оставаться». Рамиль подтолкнул меня к вертолету и покрутил рукой над головой, отдавая команду на взлет. «Все, отчаливаем!» Я сделал лишь несколько шагов вперед, как мир поплыл у меня перед глазами. Я еще помню протянутые мне навстречу руки десантников, помню вращающиеся лопасти, швыряющие потоки воздуха мне в лицо, помню запах выхлопной гари, помню приближающийся асфальт.